Вторая сотница естественных психологических глав об очищении ума. Начало любви к Богу, презрение вещей видимых и человеческих, середина, очищение сердца и ума, от коего мысленно умных очей открытие и познание сокровенного в нас небесного царствия, а конец — неудержимое вожделение при естественных даров Божьих и естественные желания общения с Богом и упокоения в Нем. Где любовь Божия, делание мысленных дел и причастие неприступного света, там мир душевных сил, очищение ума и вселение Святые Троицы. Так говорит Господь, любя имя Словом и соблюдет, и Отец мой возлюбит Его, и к Нему приидем, и обитель у Него сотворим. Три состояния жизни признал разум — плотское, душевное и духовное. Каждый из них имеет свой собственный строй жизни, отличный сам по себе и другим неподобный. Плотское устроение жизни то, когда всецело предаются удовольствиям и наслаждениям настоящей жизни, ничего не имея из душевного или духовного устроения и даже не желая стяжать то. Душевное состоит в середине между грехом и добродетелью, когда пекутся о довольствии и здоровье тела, и заботятся о славе человеческой, равно и труды по добродетели не отметают, и избегают дел плотских, не принадлежат ни к добродетели, ни к греху. К добродетели по причине несладости ее для них и притрудности, а греху — из-за страха лишиться человеческих похвал. Духовное же устроение — то, когда не изволяют иметь ничего из первых двух, и не допускают худо отличающего каждое из них, но, будучи свободны от того и другого, на посребренных крылах любви и бесстрастия перелетают через оба состояния, не позволяя себе делать ничего из запрещенного. Живущие плотски и плотское мудрование, всегда в себе пребывающим имеющие, будучи совершенно плотины, Богу угодить не могут, как омраченные смыслом и никаких лучей божественного света к себе не пропускающие. Ибо приналегшие на них облака страстей наподобие высоких стен отгораживают их от духовных светочей, и они остаются без света. Будучи расстроены и повреждены во внутренних чувствах душевных, не могут они воззреть на мысленные красоты Бога, видеть свет воистину истинной жизни и стать выше ничтожных видимых вещей. Но, как бы оскотинившись и мирским преисполнившись чувством, привязывают ум к видимому, и все попечение и труд обращают на приходящее благо, друг с другом из-за них воюют, а бывает, что и души свои за них полагают, прилепившись к богатству, славе и плотским удовольствиям, и великим лишением почитая неимение их. К ним праведно, как от лица Божия, изречено пророческое оное слово, «Не имать дух мой пребывать и в человецах сих, за не суть плоть». Душевно живущие и потому называемые душевными, суть какие-то полуумные и как бы параличом разбитые. Никакого никогда не имеют они усердия потрудиться в делах добродетели и исполнения заповедей Божьих, и только славы ради человеческой избегают явных укоризненных дел. Одержимы, будучи самолюбием, сею питательницей пагубных страстей, все попечения обращают они на сохранение здоровья и услаждение плоти, от всякой же скорби и от всякого труда, и от всякого злострадания за добродетели отказываются, паче надлежащего питая и грея враждебное нам тело. Держась такого образа жизни и поведения, оземленяют они ум, отучневший от страстей, и делаются неспособными к принятию мысленных и божественных вещей, коими душа отторгается от земли, и все устремляется к мысленным небесам. Это страждут они, потому что обладаем еще суть вещественным духом, по коему любят свои души, и исполнение своих желаний всему предпочитают. будучи чужды Духа Святаго, они не причастны и даров Его. Почему и плодов божественных не увидишь в них? Не только любви к Богу и ближнему, радости в нищете и скорбях, мира душевного, искренней веры и всестороннего воздержания, но и сокрушения, слез, смирения и сострадания. Все в них полно надмения и гордости. В глубины духа входить не имеют они сил, ибо нет в них света, который руководил бы их к тому, и отверзал их ум к разумению Писаний. А других, когда они вещают о том, слушать неохочи они. Праведно потому и о них изрек святый апостол: «Душевен человек, не приемлет я же Духа Божия, юродство бы ему есть, и не может разуметь, и за недуховнего стезуется». Духом ходящие и духовную всецело восприявшие жизнь благоугодны Богу, как Ему, яко Назарея себя посвятившие и всегда об одном заботящиеся, чтобы очищать души свои трудами подвижническими и соблюдать заповеди Господни. Готовые и кровь свою пролить за любовь Господу, они плоть свою истощают постами и бдениями, дебелость сердца утоншают слезами, уды яже на земли умерщвляют злостраданиями, произвольными лишениями. Молитвою и богомыслием ум исполняют света и светлым его делают. Отвержением своих пожеланий освобождают души свои от пристрастия к телу и становятся совершенно духовными. Почему духовными не только признаются, но и именуются от всех праведно. Они, идя к бесстрастию и любви, окрыляются к созерцанию творения, и оттуда приемлют ведение сущего через сокровенную в Боге премудрость одним тем даемую, которые стали выше тела уничиженного. Пришедши таким образом всякое чувство мирское и мыслью просвещенной став выше чувства, они светлы бывают разумом, и посреди церкви и многочисленного собрания верных отрыгают благие словеса из чистого сердца, и бывают для людей соль и свет, как и Господь изрек об них: «Вы есте свет мира, вы есте соль земли. Упразднитеся и разумейте, яко аз есть Бог». Это глаз божественного слова, и хотящими деятельно познается. Почему отказавшемуся однажды от многометежьей жизни и пагубной суетности ее, полезно со многим вниманием и безмолвием тщательно исследовать внутреннее свое, пока познает, что находит в себе Бога, так как Царствие Божие внутрь нас есть. Ибо и таким образом действуя, едва кто сможет в продолжении многих лет изгладить из души худые образы, воображение и древнюю вполне восстановить красоту для того, кто даровал ее. По элику прежде заложенный в нас яд зла многообилен, то многого и огня требует для очищения своего, то есть слез покаяния и произвольных подвижнических трудов, ибо мы очищаемся от скверн греха или произвольными трудами, или невольными скорбями. Когда то, что от воли предупредит сделать требуемое, тогда не встречается нужды в том, что не от воли. Когда же первое не производит должного очищения внутреннего стклянницы или блюда, тогда второе посылается в сильнейшей степени к восстановлению в нас древнего устроения. Так бывает по домостроительству Творца нашего и Бога. Посмеваются над благочестием, и посмеваемы бывают делами те, которые совершили свое отречение не как следует, и с самого начала не восхотели пользоваться учителем и руководителем, своему последовав разуму, и пред собою показавшись себе разумными. Как в телесных болезнях никто не может точно узнавать причины их и врачества против них без большой опытности во врачебном искусстве, так и в душевных без долгого подвижничества. Ибо как удобно погрешительным кажется и на деле, очень немногим доступно бывает телесных болезней распознание, в коем упражняется искусство врачей, так тем более удобно погрешительно и более трудно, чем оно, распознание болезней душевных. Ибо чем душа превосходнее тела, тем труднее узнавать болезни, чем тело сего всеми чувственно видимого. Главные и начальственные над другими добродетели вместе с сотворением вселены в естество человеческое, из которых, как из четырех источников, реки всех других добродетелей наполняются водою и напояют град Божий, который есть сердце, очищаемое и утешаемое слезами. Соблюдающий их нерушимыми или по падении многими трудами покаяния восстановивши, устроил себе царский дом и палату, в кое обитель в себе творит царь всяческих, и тем, кое себя так благоустроили, богатые дары свои распределяет и дает. Не хочет Бог, чтобы делание ревностных подвижников оставалось неискушенным, но чтобы подвергались большим испытаниям. Почему напускает на них огонь искушений и на время скрывает даваемую им свыше благодать, а духом злобы иной раз попускает взволновывать тишину помыслов их, чтобы видеть склонение души? Кому она больше угодить хочет, творцу ли, благодетелю своему, или мирскому чувству и сласти удовольствия чувственного? И потом, или усугубляет им благодать, если они преуспевают в любви его, или бичует искушениями и скорбями, если пристрастны к земным вещам, пока восприимут ненависть к видимым благам по причине изменчивого их непостоянства, и горечь удовольствия от них потопят в слезах. Как только мир помыслов бывает возмущен духами злобы, тотчас и рожженные стрелы похоти начинают быть часто пускаемы другими ловцами, бесами плотолюбивыми, на быстро выстекающий на высоту ум. Когда же движение ума горе пресечено, тогда впадает он в движение нелепые и смешанные, и таким образом плоть начинает бесчинно восставать на дух щекотаниями и рожжениями, совлекая ум долу и желая погрести его в рове сласти. И если бы Господь Саваоф не сокращал дней таковых и рабам своим не подавал силы терпения, то не бы спаслась всякая плоть.